«Слушай, друже, мы полюбили друг друга и поклялись перед Богом соединить наши две доли в одну. Так вот, я тебя прошу быть моим старшим боярином». Мазепа хотел было посмеяться над Кочубеем и напомнить ему его филиппики против всех женщин на свете, но рассудил, что шуткой своей он может нарушить торжественность этой минуты, а потому произнес только с чувством: «Спасибо. От души рад. Поздравляю и зычу. Господи, да и не знаю, чего бы я только не пожелал такой паре». Неожиданная встреча закончилась объятиями, дружескими пожатиями рук, искренними порывами. Мазепа прошел тихо в свой покой и бросился на постель, охваченный налетевшей тоской. Судьба его все наталкивалась здесь на сцены любви, а его сиротливое сердце оторвано от другого, родного, что ноет и тужит по нем. «Что-то с тобой, моя зеронька ясная», — думал с тоской Мазепа. «Не встревожил ли кто твой покой? И когда-то моя щербатая доля сведет нас с тобой на рушнику перед Божьим престолом. Ох, и как же мне скучно за тобою, как нудно! Полетел бы к тебе, да крылья мои пока приборканы, а без тебя все другие радости меркнут. Но я отпрошусь на хвилинку». Но мысли о дорогой Галине были прерваны появлением Самойловича. «Я уже третий раз у пана», — сказал он, входя в темный покой. «Прошу к себе на ковш меду». Мазепа принял предложение с изъявлением живейшей радости, хотя пошел неохотно. Его, впрочем, занимал вопрос, приглашает ли его Самойлович просто из долга вежливости, из желания отплатить за радушие тем же, или в его приглашении скрываются и другие цели. Но узнать это Мазепе не удалось. Только что начал было Самойлович после второго кубка обольщать Мазепу радужными перспективами, привлекать его к себе своей привязанностью и высоким мнением о его талантах, как к ним вошел гайдук и объявил от имени коменданта, что прибыл московский посол, что его нужно торжественно встретить и отвести ему почетные покои. Дружеская попойка оборвалась. Мазепе нужно было спешить. «Слушай, пане ротмистр», — остановил его на минуту Самойлович, «сообщи, друже, гетману, что мне не приходится столкнуться здесь с московским послом. Так я уже посижу лучше с затворником, пока его мость не отпустит посла, а тогда уже явлюсь и с предложениями от Бруховецкого». На другой день назначена была аудиенция московскому послу, молодому стольнику царскому Василию Михайловичу Тяпкину. Но прежде чем явиться гетману, сообразительный боярин отправился к митрополиту Тукальскому, возвратившемуся вместе с архимандритом Гедеоном Хмельницким еще раньше гетмана в Чигирин. Тяпкин от имени Москвы крестом святым заклинал владыку употребить все свое влияние, чтобы отклонить гетмана от союза с нечестивыми огорянами, истинными врагами христиан. Он говорил, что сам великий государь московский печется только о том, чтобы воссоединить под своей державою малую Россию. По обеим сторонам Днепра, даже до древнего своего наследия Червонной Руси. Но явно пока сего, ввиду договора с Польшей, учинить не может. На гетмана же теперь, на господина Дорошенко, великий царь-государь уповает более чем на Ивана Бруховецкого, в котором изверился. Он рад будет принять гетмана Дорошенко под свою высокую руку, если последний отречется от татар и будет пребывать в повиновении, яко верный раб и слуга его пресветлого царского величества, государя московского. В заключение посол заявил, что государь присылает через него Василия Тяпкина на монастыри печерские горниц жемчугов,